Пожалуй, никогда в жизни Сларк так не опасался нечаянно разбудить даму, которая мирно спала в его постели. Повезло. Ему удалось переодеться в один из висящих в шкафу костюмах и выбраться из спальни, не потревожив сон благоверный. Теперь прочь из этого дома, прочь. Повезло. И вторично. Во внутреннем кармане мятого пиджака отыскался мятый кошелек, в котором покоилось несколько мятых купюр напрочь незнакомого вида и различного достоинства, от 5 до 20 крон. Значит, коммунизм здесь пока не наступил. Что ж, корона — это скромненько и с выдумкой. Будем надеяться, на такси хватит. В другом внутреннем кармане лежали документы, а револьвер приятно оттягивал карман боковой. Газета в руках, Сларк приободрился. Тем более, что частный детектив — это неплохо. Это все же лучше, чем счетовод. Открывает кое-какие возможности. Он вышел на улицу, посмотрел вправо-влево, остановился у бровки тротуара и поднял руку. Улица была как улица, дома как дома, не шибко богатые, но и не лачуги. Так, обиталище среднего класса. Ничего экстраординарного, даже как-то, знаете ли, скучно. Электромобиль остановился практически тут же. Водитель, без предварительных расспросов, куда едем и сколько платим, вышел и распахнул перед ним заднюю дверцу, но потрясенный Сварк некоторое время не смог двинуться с места. Он уже встречал этого человека. Постаревший, полысевший, располневший, одетый не в форму, а в простую куртку, поверх водолазки. Однако это был именно он, капрал. Тот самый, что послал юного солдатика на верную смерть во время войны. Вот вам и скучно. Нити судеб сойдутся в точку. Так, кажется, говорила про матерь. Таксист Сварга, естественно, не признал. Смотрел на него вопросительно. Сварг тряхнул головой, подобрал нижнюю челюсть, полез на заднее сиденье. После... Будем думать, что означает эта встреча и означает ли что-нибудь вообще. За время Сваргового отсутствия столица изменилась мало. Наверное, война сюда не докатилась. Вот разве что движение транспорта на улице менее оживленное, чем было в годы всеобщей электрификации. Впрочем, возможно, это потому, что улица малопроезжая, а время неразъездное. Хотя нет. После того, как они выехали на центральные столичные улицы, стало очевидным, что это объяснение не годится, ибо в центре столицы Сварк отлично помнил, движение всегда было плотное, вне зависимости от времени суток. Да и вообще, нечто странное было со всеми этими мобилями. В этом, например, приборная доска, и без того помнится, не обремененная лишними приборами, сейчас была таковых лишена напрочь. Чернели одни пустые гнезда. Зато в отверстии перед лобовым стеклом, какого добрешь не было, да и зачем оно нужно, скажите на милость, был вставлен металлический стержень, оканчивающийся хрустальным навершием. Граненый шарик из хрусталя мерцал желтым светом. А вот по встречной проехал мобиль, у которого та часть, где, как понимал Сварк, размещались аккумуляторы, была переделана в подобие кузова, а в кузове этом покачивались какие-то ящики. Аккумуляторам же, получается, места в этой машине просто не оставалось. Да и вообще, все машины, если брать общее от них впечатление, стали изношенные какие-то. Что-то Сваргу мучительно это напоминало. И, наконец, вспомнил, что именно. Куба. Социалистическая Куба. Остров Свободы. Прекрасное место, где он, увы, так и не сумел побывать. Служить его туда не отправляли, а самому поехать. Зато Кубу частенько показывали во всяческих клубах кинопутешествий. Так вот, по улицам Гаваны и прочих кубинских городов разъезжали автомобили сплошь американские и преимущественно дорогих марок. наследство от богатеньких янки, которых в одночасье, не дав толком собрать вещички, погнали с их любимого курорта. Машины еще исправно ездили, все-таки были сделаны добротно. Но поскольку с момента победы партизан Фиделя прошло времени немало, прежний блеск и лоск с тех авто сошел, как снег в положенное время, да и экстерьером они безнадежно устарели. Примерно так же, как кубинские, выглядели и здешние бывшие электромобили. Да, бывшие. Сварок ничуть не сомневался, что нынче эта техника работает на совсем другой энергии. Головой он старался не вертеть, бросал вокруг себя якобы скучающие взгляды, но старался подмечать все. Сам себе он напоминал срочника, отрубившего службу без отпусков, а теперь вернувшегося домой и прогуливающегося по родному кварталу. Вроде все то же, но мелких отличий не счесть. Дома и улицы обросли множеством мелких изменений, открывающихся только свежему взгляду. Трещины на крыльце, каких не было, облупившаяся краска, потускневшая облицовка стен, еще более прежнего покосившийся заборчик. Понятно, здесь сразу бросалась в глаза неподвижность над зданиями. Раньше крыши из-за установленных на них ветряков были похожи на заросли диковинно-серых камышей, вечно шевелящихся под нестихающим ветром. Теперь же все крыши более всего напоминали мертвый лес. Стояки ветряков все еще возвышались над ними, однако лопасти были сняты, а кое-где в этом лесу наблюдались прореди, видимо, взялись снимать и стояки, да почему-то бросили это дело. Над головой раньше висели паутины проводов, теперь лишь отдельные ниточки, и те, думается, просто еще не успели убрать. Люди на улицах. Изменилась мода, никто не носит трико с плащами. Раньше деловито сновали, как и положено, в столичных городах, теперь прогуливались неспешно. Водитель какое-то время молчал, но запас его молчания, видимо, иссяк, как топливо в баке. «Нет, ну задолбали уже эти туземцы и герои!» — выпалил он вдруг и раздраженно шарахнул ладонями по рулевому колесу. «Вот вы, сразу видать, из гнездовых! Меня не обманешь, у меня глаз наметан!» На всякий случай он все же обернулся проверить реакцию пассажира на свои слова. Реакция, вернее, полное ее отсутствие, его вполне устроила, и, приободренный, он продолжил. «Вот смотрите, я...» Он еще раз обернулся назад и ткнул себя пальцем в лоб. «Я никогда не скрывал, что воевал за каскад. Ну да, ну и что?» Потом-то одумался, перешел на другую сторону, опять воевал, без всякой магии, грудью на буреносец шел. Своими глазами видел, как его подорвали, потом, после победы, сидел, конечно, но искупил ведь. И ведь выгрыз свое право на два магических умения. А что сейчас? Сейчас каждый второй кричит, что именно он, буреносец, разнес дребезги. Таксист снова еще более раздраженно двинул рукой по баранке. А если всем верить, то что? То кажется, что тогда нас шло на танк несколько тысяч. И вот теперь, значит, эти герои, мать их, где-то находят свидетелей своих подвигов, где-то добывают документы о своем участии в боях и требуют себе по второму умению, и некоторым дают ведь, мать их, куда прешь, мать твою? Последнее относилось к водителю, подрезавшему их мобиль на перекрестке. Они как раз проезжали мимо знакомого Сварогу по первому посещению Вардрона помпезного строения с гигантским куполом шара мироздания и каменными буквами через весь фасад. Музей новейшей истории Великой Короны. Ага, понятно, значится. Старую историю, вон, поганой метлой. Началась история новейшая. Что ж, надо бы сюда зайти. Глядишь, и узнаем что-нибудь о судьбе Рошаля и Щепки. Подонки, согласился с водителем Сварок, и водила немедля перешел на «ты». Воевал? «Еще как!» — вырвалось у Сварга. «Я и говорю, сразу видно, что ты настоящий ветеран. А туземцы? Он разошелся не на шутку, и плевать ему было, что пассажир активного участия в беседе не принимает. Где они были, когда мы кровь проливали, отсиживались за океаном в своих колониях, дожидались, чем кончится? А теперь... «Гляди-ка, валом поваливали в корону, и подавай им всем умение. А за что? Я так считаю, пускай сперва повкалывают своими ручонками без всякой магии. Рабочие руки до сих пор нужны. Скажешь нет? Искупитель надо строить, надо. Оборонять страну от тварей надо». Вот и пусть докажут, так сказать, горбом, что они достойны, и тогда уж посмотрим, одаривать их магией или нет. Твари — это, простите, кто имеется в виду? Оппортунисты? Очередные подпольщики? Ничего подобного, как вскоре выяснилось. Под нескончаемую болтовню выехали на ту самую площадь, куда пилот Юж Кракт столь памятно приземлил Сварга и Рошаля на спасательном куполе аэропила, и мобиль снизил скорость, объезжая воронки от снарядов. Ёлки-палки, а это как понимать? Сварг наклонился к окну, уже не скрывая недоуменного любопытства. Площадь была обращена в руины, причем уже давно. Памятник, ранее возвышавшийся в центре, был разрушен, а точнее раздавлен исполинской лапищей, фонари выворочены с корнем, некогда движущиеся тротуары изуродованы, словно их топтал в ярости великан. На стенах домов на уровне этажа пятого остались глубокие отметины когтей и выщерблены от пулеметных очередей. Создавалось впечатление, что некогда на площади материализовался Кинг-Конг и принялся по своему обыкновению крушить все на своем пути, а люди подтянули боевую технику и что, победили? Или чудовище исчезло само по себе? «Во-во!» — с чувством кивнул таксист, заметив интерес Сварга. «Я про что и толкую? Разве с тварями какой-то магией справишься? Разве здесь справились 10 лет назад, когда они только появились? Нет, обычным оружием паука завалили, голыми, можно сказать, руками. Сварок почел за лучшее промолчать, подумал лишь, дела. Интересно, почему площадь не реставрировали, оставили как память?» Остановились минут через 7 на тихой улочке, около неброского входа в подвальчик, над которым висела табличка «Зеленая жаба». Сварок расплатился, отдал 20-ник, и пес его знает, не содрал ли бывший капрал с него лишнюю 10-ку. А пожалуй, что и содрал, поскольку улыбнулся шире ушей и предложил: «А хочешь, я тебя здесь подожду? Да я не знаю, когда освобожусь». Честно ответил Сварок, и освобожусь ли, плевать, махнул ладошкой шофер, подожду. Задолбало меня всяких уродов возить, а с понятливым человеком и поговорить приятно. Сварок лишь пожал плечами. Когда он спустился в подвальчик, часы пробили половину первой стражи, пробили весьма своеобразно, кваканьем. Да и сами часы тоже были вполне оригинальны и вполне созвучны названию заведения. Громадная нефритовая жаба стояла на стойке, распахнувши рот во всю ширь во рту, и помещался циферблат со стрелками в виде перекрещивающихся меча и кинжала. С порога Сварок огляделся. Для столь раннего времени народу в заведении было немало. В основном мужская шатия братья, но имелось и несколько девиц, удобно устроившихся на мужских коленях и хохочущих на всю жабу. Свободных столиков насчитывалось всего 2. Сварок выбрал тот, что в темном углу и подальше от двери. Без малейшей проволочки подкатился щекастый кабачик в белом фартуке, расплылся в настоящей радушной улыбке, что она никак не могла быть искренней. «Давненько, давненько, господин Ирвивонг», — промурлыкал он, — «все дела». «Не будь ты человеком», — подумал Сварок, — «быть тебе котом на сметанном погребе». «Они проклятые», — Сварок выдал тяжкий вздох. «Понимаю, понимаю, в нынешнее время приходится вертеться, иначе пропадешь, как всегда». «Как всегда», — сказал Сварог, — «весьма любопытно будет узнать, что за питейные и гастрономические пристрастия имел предыдущий. Сейчас все принесут. Давайте вашу неизменную». И выжидательно уставился на Сварога. Сварог тоже уставил на него непонимающе. «Ваша фляжечка ведь при вас? Осторожно, как у больного. Спрашивают о здоровье», — спросил Сварога кабачик. «Забыл, представьте, день сегодня какой-то. С утра хожу рассеянный, как полный. Короче, забыл». «Это мы исправим», — обещал кабальчик. «Не беспокойтесь, о постоянных клиентах наша полная забота». Похоже, он еще что-то хотел сказать, уж его рот было открылся, но в последний момент передумал. Кабачик скрылся на кухне, а буквально через минуту оттуда выпорхнула проворная девица в белом передничке и с россыпью веснушек на простоватом, но довольно-таки миловидном личике. Она поставила поднос на стол и взглянула на Сварога столь выразительно, что, в общем, никаких недомолвок и неясностей. «Хоть кого-нибудь мой предшественничек пропускал?» — подумал Сварог. Девица выставила перед ним литровую кружку, над которой возвышалась шапка пены и блюдо с запеченной рыбой и овощами. Ни мучного, ни картофеля, ни мяса. Похоже, предшественничек вел неравный бой с лишним весом, а еще на столе появилась фляжечка, один в один такая же, что он оставил пустой в ящике стола. Эта, Сварог побултыхал, была полным-полнёхонько. «Отлично, до встречи, еще полстражи, так что есть время полистать газетку, попытаться разобраться, что это за твари и кто такой искупитель». Время от времени, прикладываясь к кружке и делая махонькие глотки, Сварог для начала рассмотрел заголовки и сразу наткнулся на знакомое имя в информационном сообщении. Президент Визери высказывает мнение касательно торгового договора с Гвидером. «Черт возьми, Визери жива!» Взбалмошная предводительница магов удержалась таки у власти. «Ну, девка, ну, щепка! Заглянуть, что ли, по старой памяти?» Сварог быстро прочитал информашку, ничего интересного, пустая газетная болтовня, и сделал глоток из кружки. «Что там еще?» «Обнаружен тайный изготовитель тептов. Появление». «А, вот, пожалуйста, появление тварей в провинции Тур». Он пробежал статейку глазами и по-прежнему ничего не понял, что это за звери такие. В заметке говорилось, что твари напали на несколько деревень в провинции Тур. Вырезали почти весь скот и убили около сотни крестьян, не магов. Вовремя прибывшие силы противодействия уничтожили 18 исполинских пчел. Остальным тварям удалось скрыться. И теперь в полный рост стала проблема снабжения питанием целого района, поскольку маги, обладающие соответствующим умением, заняты на других участках. «Доколе, дескать, мы будем терпеть вторжение чужеродных организмов на нашу родную планету?» Тон заметки, набранный петитом и помещенный в подвале на второй странице, был спокойным и ровным. Значит, ничего сенсационного в смерти сотни крестьян редакция не видела, типа обычное дело. Однако надрыв в финальном призыве искоренить чужеродную заразу столь резко констатировал с общим фоном, что, пожалуй, был достоин передовицы и крупного шрифта. Дальше. Очередная победа магии над природой. Ну-ка, ну-ка. Группой магов-естествоиспытателей разработан и испытан новейший комплекс заклинаний, позволяющий, а также освободить от ручного и умственного труда такие производства, как мосты, опорные конструкции, подвесные сооружения и так далее. Комплекс состоит из последователей, слогов и пассов, выполняемых... Ну да, все правильно. Сам себе кивнул Сварог, большой спец в области строительного волшебства. Вспомним милорда Хаттабыча, который пытался создать телефонный аппарат, и нифига из этого не получилось, потому что он не знал, как устроен телефон, ведь это только в народных сказках достаточно произнести. Трах тебе дох, и вот, перед тобой уже сверкает замок из злата и бриллиантов. Но магия-то не знает архитектуры, сопромата, правил выплавки золота или органики алмазов. Ей глубоко плевать на расчет опор, изгибы балки и прочие крутящие моменты. И на каждое колдовское действие, будь то создание гвоздя или возведение стены, требуется отдельное, тщательное выверенное заклинание или отдельный специалист, обладающий, скажем, даром превращать свинец в аурум. Разумеется, потом эти заклинания можно скомпилировать, объединить и упростить до отдельного трах-тебе-дох, но это уже требует времени и сил. Дальше. Статья, занимающая весь центральный разворот и озаглавленная «Черная планета будет побеждена», начиналась с таких строк. «Мечется в окне стекло на пламя. Больт Лагар усмиряет его, делает ручным. Он заставляет пламя покориться. И вот из жерла стеклона стекает на глазах тяжелее светящаяся капля. Капля делается все больше и превращается в тонкостенный с красным отливом шар. Больт Лагар опускает шар в холодную воду и достает уже готовый эррабус, важнейший элемент искупителя. На мой вопрос, сколько всего необходимо изготовить эррабусов для искупителя, Больт Лагар отвечает, усмехаясь в усы. Хорошо, что я сам не знаю об этом. Чем меньше людей знает самые важные тайны короны, тем скорее их не узнают враги. Больт Лагар – один из тысячи рядовых тружеников, которые ежедневно и еженочно работают, приближая час победы, приближая час падения черной планеты. Горят огни, стучат молотки. Возникают и стыкуются детали на огромной пустоши победы. Не за горами день последнего эррабуса и последние заклепки для искупителя. Мы все это знаем. Мы все в это верим. И все в таком духе. В духе советских газет. Сварок пробежал несколько абзацев, не читая, заглянул в середину. Я смотрю на пустошь, и душа моя ликует. Я закрываю глаза и вижу ближайшее будущее. Я, как наяву, вижу искупитель, вонзивший опоры в поганую землю черной планеты. Я вижу, как по широким тропам на черную планету сходит небесная гвардия, ведомая жрецами. Я вижу, как разбегаются страхи тварей, и я вспоминаю тот день 10 лет назад, когда первая тварь появилась в самом сердце нашего родного Вардрона, и когда после победы над ней, победы, давшейся нам с таким трудом, всем нам стало ясно, что мирная послевоенная жизнь еще не наступила, что нас ждут немалые испытания, что все жители короны и обладающие умениями и лишенные их должны в едином строю неусыпно ковать очередную победу. Тем временем наступает ночь, но не прекращаются работы на пустоши. Больт Лагар, закончив очередной эррабус, поднимает голову к небу и грозит кулаком черной планете. Он, как и мы все, не сомневается. Твари будут повержены. Блин, это что значит инопланетяне? Инопланетное вторжение? Война миров? Да что же это за непруха у несчастной короны? То каскад, то чужие. Совсем рядом раздалось вежливое покашливание, и Сварок поднял голову. Высокий худощавый человек с вытянутым несколько лошадиным лицом без приглашения присел за его столик. «Господин Ирви Лонг, полагаю?» — спросил незнакомец. «Ага, значит, в лицо мы друг друга не видели», — расспрашивает. «С кем имею?» «Это от меня. Вчера приходил человек». «А-а-а», — понимающе протянул Сварок, откровенно изучая собеседника. «Скажу вам по секрету. Я чего-то как-то сразу и подумал. И внутренне подобрался». Уверенные движения, отточенные манеры, дорогой костюм, за лигу видно. Это, ребята, непростой обыватель. Это если не ферзь, то слон как минимум. И какого хрена ему надо от скромного частного детектива? Вы готовы взяться за работу? Давайте по порядку. Как говорится, сперва чаек, потом закуска. И Сварк подмигнул собеседнику. Пес его ведает, почему он выбрал именно такой развязанный стиль поведения. Ну уж, так как-то само покатило. Ну, например, ляпни он какую-нибудь глупость, ее всегда можно будет объяснить некоторой недалекостью сыщика. Как мне вас сегодня называть? Точно так же, господин Чафо Агайер. Так вы согласны, господин Ирви Лонг? «Тут, на удивление, славное пиво наливают», — сказал Сварок. «Не желаете? Я угощаю». Лошадиное лицо Чафо Агайра малость взбледнуло, но он великолепно умел держать себя в руках и лишь вежливо покачал головой в ответ. «Мол, спасибо, пиво я не употребляюсь». «Какой из этого следует вывод?» «Так вы согласны или мне обратиться к другому специалисту?» — холодно спросил собеседник. «А вот фига ты, уважаемый, обратишься к другому!» Предложение выпить на халяву явственно оскорбило его, однако господин заказчик подавил в себе ярость, значит, ему нужен именно Сварок, то есть Ирви Лонг, конечно. «Это зависит?» — Сварок окунул губы в кружку, отхлебнул, вытер губы ладонью. «От того, как сложится наш с вами разговор. Хорошо, давайте его складывать. Итак, Чафо Агайер побарабанил пальцами по столу. Как вы уже поняли, дело носит исключительно интимный характер, и все, что вы сейчас услышите, предназначено только для вот этого». Бесцеремонно перебил Сварок, тронув себя замочки ушей. «И дальше не пойдет». «Можете не сомневаться, я дорожу своей репутацией, и если вы решили пригласить именно меня, то должны знать, что я не из болтливых». «Знаю». Собеседник вытер пот со лба. «Дело, полагаю, вам знакомое и привычное. Ваш профессиональный опыт. Можете переходить прямо к делу». Опять перебил Сварок, и опять Чафо Агайя проглотил бестактность увольня детектива. «Хорошо, к делу». Господин Чафо Агайр заметно волновался или делал вид, что волнуется. «У меня есть жена». Ничего необычного, впрочем. Он нервно хохотнул. «Даже трудно усмотреть нечто необычное в том, что жена младше меня. В общем, намного младше. И у меня появились некие обоснованные сомнения в ее... Иными словами, вы хотите удостовериться?» Пришел ему на выручку Сварок. Ему вдруг стало скучно. Тьфу ты, примитивная слежка за неверными мужьями и женами. А я-то думал. «Я хочу удостовериться», — кивнул господин Чафо Агайр, внимательно наблюдая за реакцией Ирви Лонга. «И вы мне в этом поможете. Я создал условия, скажем так, наибольшего благоприятствования для проявления ее сущности. А вам остается удостоверить порядочность моей жены или, чего я признаюсь, боюсь, ее непорядочность». «Что это за условия?» «Я сказал, что уезжаю до вечера в Лирт с инспекцией. В общем, к чему вдаваться в подробности. Главное, она будет уверена, что до вечера я не появлюсь. Прислугу я тоже отпустил. Все условия. Вы согласны взяться за дело?» «Стойте-ка», — сказал Сварок. «Это что, прямо сегодня?» «Это прямо сейчас», — раздвинул губы в хищные улыбки Чафо Агайер, «и, может быть, до моего возвращения». «Наверное, можно было отказаться. Только зачем? Придется искать весомые причины для отказа. Образ, в котором выступал сейчас Сварок, обязывал его дать согласие. Откажешься, выпадешь из образа, а это есть подозрительно». «А если ваш потенциальный, назовем его так, соперник именно сегодня не придет?» «Этого не может быть», — уверенно покачал головой заказчик. «Вот именно сегодня он не может не прийти, потому что завтра он уезжает в другой город. Надолго. Кто он? Вы его не знаете». «Я берусь за ваше дело», — сказал Сварок неожиданно для самого себя и отхлебнул пиво. «Если вдуматься, неожиданное предложение можно обратить себе на пользу. Этот подозрительный муж, по всем признакам, судя не только при деньгах, но и при влиянии. Помогу ему, будет повод потом обратиться к нему с ответной просьбой, например, доставить его, Сварога, побыстрее в пригород Никушка». Чофу Агайр опять улыбнулся, на этот раз как сытый кот, спросил по-деловому: «Сколько вы хотите за выполнение?» «А я почем знаю?» — подумал Сварк и сказал. «Вы в курсе, сколько я беру обычно?» «Мне говорили», — кивнул господин Чофу Агайр. «Умножьте на 2», — бухнул Сварк и подумал. «Это я хорошо придумал. Вот все само собой и разрешилось. Переплачивать он не захочет, я упрусь, и пускай катит». «К моим конкурентам. Это мое последнее слово», — добавил он для верности. Господин Чофу Агайр постучал пальцами по столешнице какой-то ритм, по-прежнему наблюдая за лицом Сварга. Однако теперь в его взгляде читалось легкое недоумение. «Я знал, с кем имею дело», — задумчиво сказал он, — «навел, знаете ли, справки, поэтому не удивлен. Конечно, вы подготовились к этому разговору и тоже знали обо мне многое, в том числе и моих финансовых возможностях. Я ожидал повышения ставки, хотя, на мой взгляд, вдвойне это, пожалуй, перебор». «Слушайте», — вдруг сказал Сварк, — «я, наверное, слабо разбираюсь в подобных делах, но а почему бы вам самому не спрятаться где-нибудь в чулане и лично убедитесь и не потратитесь?» Чофу Агайр надолго замолчал, о чем-то напряженно размышляя. Потом вдруг заговорщицки наклонился к Сваргу. «Что ж, если вы настаиваете, я отвечу. Давайте вообразим себе на минутку человека, который умеет быть невидимым. Речь ни в коем случае не о вас. Откуда взяться запрещенному умению у простого частного сыщика? Ну давайте просто предположим, просто поиграем в допущение. И если мы допустим такую возможность, что некий господин владеет подобным умением, то двойная цена вполне оправдана. Правда, и спрос с него тоже будет двойной. Вот, к примеру». Заказчик достал из кармана черную коробочку размером с портсигар. «Это фотографический аппарат. Никакой магии, то есть вообще. Правда-правда, не обращайте внимания на миниатюрные размеры. Модель новая, хотя, полагаю, вряд ли попадет в массовое производство. Не в том-то дело. Дело в том, что я бы потребовал от означенного гипотетического невидимки заснять на фотокарточке доказательства». Теперь настала очередь замолчать Сварагу. Он смотрел на коробочку с крошечным объективом, но думал вовсе не о размерах чудо-аппарата. «Вот тебе и елки с дымом. Этот гражданин впрямую намекает, что я умею быть невидимым. Интересно, а я умею? Или, если поставить вопрос шире, а что я вообще умею?» «Итак», — сказал господин Чофу Агайр и покосился на рыбу, которой Вонг Сварк даже не успел притронуться. «Если мы договорились, и если вы готовы, рекомендую отправляться. Надеюсь, более чем щедрая награда возместит вам тот ущерб, что вы понесете от несъеденного обеда. И, смею надеяться, уже сегодня вечером. А пока позвольте заплатить за вас». «Отчего же нет?» — буркнул Ирви Вонг. «Свою машину я отпустил в целях, так сказать, конспирации. Не против, если поедем на такси?» «О, да. Тем более, что своему шоферу я наказал ждать у выхода», — осклабился детектив. Чофу Агайр посмотрел на него с удивлением. Уходя, Сварк все же прихватил со стола фляжку. Требовалось многое обдумать, и фляжка в этом деле уж никак не помешает.